«Как же, помню. Он, кажется, погиб на рыбачьем во время штурма хребта Муста-Тунтури. Они с ефрейтором Лосцем прижали к скале одного красного, и он всадил штык в брюхо Мит-танку так глубоко, что потом... «Варвары!» — перебил его Карл. «Ну и что они сделали с этим русским?» «Ничего. Он подпустил к себе наших тирольцев поближе и, схватив их, как котят, за шиворот прыгнул в ущелье на камне. Еще раз, варвары! Человек культурной нации, как мы, никогда бы так не поступил. На это способны только дикари. Ну ладно, Пауль, хватит. Кому-то из нас надо идти в город за продуктами. Я идти не могу. Колол дрова и ушиб ногу». «Как тебе не стыдно, Карл? Я ходил уже несколько раз. Притом, ты же знаешь, у меня в такую погоду болят раны». «Раны? Они есть у меня тоже. У тебя их меньше. Зато у тебя нет тяжелых». «Ну, Карл, сходи. За это я буду держать ночь за тебя. Сходи, Карл». «Ну ладно, черт с тобой. Давай метать жребий. Кому достанется длинная спичка, тот пойдет в город. Только ты, Пауль, не подсматривай». Карл отвернулся. Сделал вид, что обломал одну спичку, потом зажал в пальцах обе спички и протянул ефрейтору две серные головки. Какую из них Пауль Нишец не вынь, все равно ехать придется ему. «Сплошное свинство!» — разозлился ефрейтор и, сломав в пальцах проклятую спичку, стал собираться в дорогу. Через полчаса обманутый Пауль Нишец сел на попутную машину и отправился в город. Карл прислушался, и когда гул мотора заглох вдали, достал из потайного места банку с яичным порошком. «Хоть ты и ефрейтор, а все равно дурак», — сказал егерь, разводя огонь в очаге, чтобы жарить яичницу. Поставив на медленное пламя сковородку, Карл лег на койку и, подогнув колени, разложил перед собой тетрадь. Погрыз карандаш, посмотрел в потолок и осторожно вывел первую фразу письма к невесте в далекий городок Грайфсвальде. «Моя незабвенная Лотта. Ты пишешь, что за тобой стал ухаживать Густав Зис, что раньше служил кондитером в булочной на углу Ульрихштрассе. Передай ему, пожалуйста, что если он потерял одну ногу под Сталинградом, то вторую потеряет в Берлине, когда я со своими боевыми товарищами вернусь на родину после победы. Я понимаю, Лотта, что тебе приходится тяжело». Легким сквознячком подуло в спину. Карл обернулся и вскрикнул. В раскрытой двери стоял заснеженный бородатый человек. Рука Карла, судорожно царапая стену, потянулась к Шмайсеру, но пришелец мягко, как кошка, прыгнул с порога и положил на горло егеря свою жесткую страшную ладонь. И задыхаясь, Карл вспомнил не Лотту, не парад в Афинах, не кабаки Франции, не хребет Муста-Тунтури, а всего лишь две несломанные спички, из которых одну вытащил Пауль. Никонов открыл шлагбаум, чтобы немецкие грузовики проходили, не останавливаясь возле кордона, и подождал, пока яичница зарумянится с обоих боков. Мертвый фашист, валявшийся под столом, не мог испортить ему аппетита. Потом, перекинув через плечо трофейный шмайсер, Никонов рассовал по карманам автоматные диски. Сахар, банки консервов, плитки шоколада, все, что нашлось на полках кордона, он тоже забрал с собою. Еще раз оглядев на прощание разгромленное в яростной схватке жилище, Никонов долгим взглядом посмотрел в лицо мертвому врагу, словно стараясь запомнить его навеки, и, тяжело ступая по скрипучим половицам, вышел. Ветер, перемешанный с колючим снегом, сразу бросился на него, и скоро фигура человека пропала в метельных вихрях. Теперь у него было оружие, и он уже не был одинок в безбрежных тундрах Лапландии.